Сначала он не находил бактерии тулярензе в крови диких зверьков. Это было странно, но именно так. У больного животного не удавалось увидеть в крови ни одного микроба. Тогда бактериолог начал заражать кровью больных водяных крыс и лабораторных белых мышей. В этом была его маленькая хитрость. Мыши острее переносят туляремийную инфекцию, и молодой ученый предположил, что в их теле микроб почувствует себя увереннее и начнет лучше размножаться. На этой второй ступени опыта голову удалось как бы подтолкнуть микробы на размножение. Третья ступень. От мыши заразу переносили к морской свинке, а от свинки на свернутый куриный желток, любимое блюдо тулярямийной бациллы. Тут для нее открылся полный простор. Под микроскопом микробиолога обнаружились, наконец, долгожданные россыпи мелких палочек. В кратком описании эта серия экспериментов выглядит совсем несложной. Но боюсь, что если бы неодержимый характер и работоспособность Дмитрия Голова, важное открытие было бы сделано еще очень и очень нескоро. Опытами под Уральском Голов продолжил и завершил астраханские исследования Суворова и Вольфертс. Стало ясно, в чьем теле живет микроб, прежде чем он попадает к человеку. Но как происходит заражение людей? Нет ли еще одной лесенки, с помощью которой микроб тулярензе перебирается от своих излюбленных водяных крыс к человеку? Верные своей страсти прокладывать в науке новые пути, Голов вскоре сделал еще несколько наблюдений, осветивших и эту проблему. Экспериментируя с чумой, Дмитрий Алексеевич как-то повторил опыт старого русского врача Вержбицкого. Он сажал блох на погибающую от чумы мышку, а затем зараженное насекомое переносил на здоровых зверьков. Блоха кусала грызуна и передавала ему при этом заразу. Один из таких опытов чуть не свел в могилу самого экспериментатора, но зато подсказал Голову, что насекомые, видимо, могут передавать и тулярямию. Переловив несколько тысяч разных насекомых и диких грызунов, врач действительно нашел подтверждение своей догадки. В его экспериментах переносчиками бактерий тулярензе от грызунов к людям оказались иксодовые клещи и комары. Открыть переносчиков значило полностью разоблачить тот древний природный круг тулярямии, куда по печальной случайности включился ныне и человек. Немало и других ученых искало потом зверьков, носителей болезни. Сейчас известны 58 видов позвоночных, способных заразиться тулярямией, и среди них птицы, земноводные и даже рыбы. Открывали позже и новых насекомых, передатчиков заразы. Но в списке ученых-искателей имя Дмитрия Голова занимает особое место. На неизведанных путях научного поиска он был первым. До меня дошла фотография начала 30-х годов. На ней саратовец Дмитрий Голов, перебравшийся к этому времени в Казахстан, изображен со своим другом Николаем Алсуфьевым, ныне член-корреспондент АМН СССР. Раннее утро под Алма-Атой. Друзья собрались ехать на лошади в окрестности города ловить грызунов для эксперимента. Видно, что охота предстоит большая, и едут ученые на целый день. На линейку нагружены сачки, котел, какие-то дырчатые металлические сажалки для грызунов. И именно в Алма-Ате сделал Голов самые важные свои открытия о передаче тулеремии клещами и насекомыми. И, надо полагать, много еще нового нашел бы этот страстный землепроходец науки, если бы не ранняя смерть. Его не стало в 1937 году. Шаг за шагом раздвигался круг научных сведений о болезни, которую врачи каждый раз открывали для себя заново. А народ знал ее уже давно и даже окрестил в разных местах по-разному. Жители Омской области прозвали ее «хворью с комендями», потому что воспаленные лимфатические узлы под кожей напоминали им камни. На Оке, где наделал столько бед крысиный промысел, тулеремию прозвали «крысиной штучкой». Совершенно очевидно, что болезнь такого рода не была новинкой в наших краях. Это она сразила 200 человек в казачьих поселках под Астраханью в 1877 году. И доктор Боткин проявил удивительное прозрение, считая, что болезнь Наума Прокофьева та же самая, что поразила нижневолжских казаков. Подобная же эпидемия произошла и в гарнизоне города Мерв в 1884 году. Военный врач Вознесенский, ничего не зная о тулеремии, описал ее так точно, что в 20 веке многие ученые смогли ретроспективно уличить виновника вспышки – бактерию тулярензе. Было много и других, более или менее достоверных эпидемий тулеремии на территории СССР. Об одной такой давней вспышке в устье Иртыша рассказал профессор Уральского университета Валерий Арсеньевич Онищенко. Слово «тулеремия» Онищенко не знал. Да оно и было произнесено впервые в том самом 1921 году, когда ученый побывал в двух селах неподалеку от впадения Иртыша в Обь и наблюдал среди остяков и русских неведомую прежде никого не убивающую болезнь с бубонами и высокой температурой. Онищенко описал, как в этом глухом краю боролись с болезнью. На самой широкой улице села поставили бочку с дегтем, положив в середину две бутылки с порохом, и зажгли, в надежде, что громадное пламя и взрывы оттолкнут заразу. Когда выяснилась несостоятельность этого средства, стали применять стрельбу из ружья в дверь той комнаты, в которой лежал больной. Советским медикам предстояло свести все эти случаи воедино к понятию тулеремия. Но то, что кажется сейчас чисто специальной, сугубо научной задачей в 20-х и 30-х годах, нередко превращалось в подвиг. Тяжело переболел тулеремией свердловский врач Григорий Зархи, посланный в 1928 году на эпидемию, поразившую несколько сел в Тобольском округе. Доктору Зархи удалось доподлинно доказать, что встреченная им вспышка лимфаденитов вызвана микробом тулеремии. Заражая лабораторных животных гноем из человеческих бубонов, он выделил микроб, открытый маккоем. Чтобы не оставалось никакого сомнения, Зархи отправил директору гигиенической лаборатории в Вашингтоне кусочек селезенки морской свинки. В обмен на свою не совсем обычную посылку врач получил культуру тулеремии американского происхождения. По обе стороны океана были проведены соответствующие сравнения,